«Слушай, а ты можешь создать еще таких же, как черный? Я могу создать просто пауков, которые будут под моим контролем. Такие, как черный, это очень редкий случай, и сильно сомневаюсь, что будет еще хоть один такой. Ну, хоть простых, все будет проще охранять. Что-то мне кажется, что этих летающих гадов очень много, и их главное только и делает, что плодит их. А для этого, если я правильно понимаю, нужно очень много пищи. Значит, у них есть доступ к этой самой пище. На данный момент, мне кажется, это главная угроза для нас. Тут с тобой соглашусь, если предоставишь место, где можно спокойно сделать кладку, то сегодня ночью я постараюсь создать десяток или два яйца. А ты? Как бы откладываешь их или как-то по-другому создаешь? Смущенно спросил я. Что за глупые вопросы? Конечно же откладываю, не из воздуха же я их создаю. Удивленно ответила она мне. Ну откуда я могу знать, как у вас это происходит? Так-то я первый раз вижу говорящего паука, и уже тише и в сторону, да и вообще раньше своими глазами пауков не видел. Что ты там шепчешь? Говори громче. Возмутилась паучиха. Да не, ничего такого, так мысли вслух. Отмахнулся я от нее. Ладно, пойду тогда договариваться с Кузей, чтобы он подготовил помещение для тебя и твоего потомства. Какие-то предпочтения, чтобы было сухо и тепло. Переживав оторванную голову, ответила мне королева. А вот еще что, а ты можешь влиять на свое потомство, как-то их видоизменять, в ограниченном виде, если ты подумал приделать им крылья, то нет, не могу, жаль, ну ладно, я тогда пошел, угу, отмахнулась от меня она оторванной лапкой шершня, нанизанной на ее когте. Вернувшись домой минут 20, объяснял Кузе, что я от него хочу и для чего это нужно, а он все это время транслировал мне картинки какого-то очень необходимого ему камня. Я пообещал ему, что как только так сразу, этого ему хватило, и он принялся за создание отдельного помещения для пауков. Я же не знал, чем себя занять, заниматься тренировками не хотелось, кушать тоже, а кроме этого, делать мне было нечего. Решил прогуляться вдоль границ своих владений, на всякий случай прихватил с собой лопату, и в скором времени она мне пригодилась. Удалось убить парочку комаров, насадив их тушки на ветку, тащил их с собой, будет презент крохе. Кстати, на ее территории, то там, стала пробиваться молодая трава и ростки молодых деревьев. Скорость роста поражала, я мог сравнивать только с той информацией, что у меня была, и поэтому такие вот магические штучки вызвали у меня ступор, пусть и временный, но все же, думаю, еще дней 5 и ее территория ничем не будет отличаться от моей. Когда дошел до нее, она отчиталась, что она наблюдала сражение двух существ. Из ее описания выходило, что одна была подобием сороконожки, а вторая ящерицей. Первая была очень бронированная, а вторая плевалась веществом, которое разъедало броню первой, словно их создавали специально для борьбы друг с другом. Похоже, скоро начнется война всех против всех, подумал я и присел возле крохи. Тоненькая веточка опустилась и стала гладить меня по голове, а сама кроха транслировала спокойствие в мою сторону и волну обожания. Я ее иногда не понимал, то она говорит мысленно вполне осознанно, то вот так чисто волнами эмоций. Хотя с другой стороны эмоции сложнее подделать, наверное, таким образом она старается показать свою искренность по отношению ко мне. Погладив дерево, прошептал я: «Тоже рад, что ты есть у меня, и очень ценю все, что ты делаешь. Скорее всего, ты еще не осознаешь, что ты сделала для меня и пушистиков». «Ну почему же?» — раздался шелест листьев возле моего уха. «Я понимаю, и в отличие от тебя, также понимаю, что это не только моя заслуга, но и в большей части твоя. Ведь это ты предложил сделать то, что я дела. Сама бы я до этого никогда бы не додумалась. И перестань уже заниматься самобичеванием. Ты не виноват в том, что произошло. Ми, Пи и я, да тот же Кузя готов отдать за тебя все свои камни. Любой из нас искренне желает защитить тебя. Твои интересы для нас выше наших собственных». Дерево заскрипело, словно вздохнуло. «Скорее всего, ты не понимаешь, чем или кем ты являешься для нас. Ты не просто хозяин или господин, ты не просто друг или любимый, ты наш мир, ты наши все, без тебя не будет никого из нас». Еще один скрипучий вздох. «В тот момент, когда по твоему желанию стал формироваться мой разум и на твое желание откликнулась моя мать, вдохнувшая в меня жизнь вместе с маленькой частицей себя, я получила крупицу ее знаний, очень и очень маленькую крупицу, но даже этого для меня достаточно, чтобы понять, насколько я ничтожная величина, А вот ты, мой господин, величина гораздо другого порядка, хоть и не понимаешь пока этого. Сам факт того, что на твой зов откликнулась моя мать, говорит о многом. Но ты, как и я, пока не понимаем и не осознаем этого. Я молча слушал кроху и глубоко в душе соглашался с каждым ее словом. Только это она думает, что я не понимаю. Но на самом деле я прекрасно понимаю гораздо больше, чем она думает. Все знания в моей голове твердят мне, что я являюсь чьим-то творением, созданным по чьей-то воле и желанию. Мне только непонятна цель, был создан я просто по прихоти из любви к творению, либо же меня создали с какой-то целью, и когда мне ждать объявления воли и цели моего создания. Я не стал погружаться в свои размышления, так как это сильно меня напрягает, не нравится мне долго думать о всяком этаком. Так что я просто выкинул все мысли из головы и вжался посильнее в кроху, которая с удовольствием подстроила свою кору, сделав ее мягкой как перина, и я просто уснул в ее объятиях. Проснулся я от того, что кто-то усердно вылизывал мне лицо шершавым языком. Открыв один глаз, я сквозь сонную пелену увидел пушистую мордочку Ми, которая и вылизывала меня, а чуть в стороне сидел Пи и словно ухмылялся. Никто же не видел, как по моим щекам побежали слезы радости. Обхватив руками Ми, я вскочил и за один прыжок оказался рядом Пи, подхватив и его, также прижал его к себе и стал кружиться от радости. Периодически целуя, такие родные для меня мордочки, я смеялся и плакал. С каждой моей слезинкой отступало то нервное напряжение, что скопилось за это время, и моя жизнь вновь наполнялась красками. Пушистики тоже смеялись, смешным и заразительным смехом, отчего мое настроение еще больше улучшилось. Не осознавая, что я делаю, я просто отпустил из своего тела волну радости. Я просто хотел, чтобы все радовались вместе со мной. Когда я успокоился и почувствовал внутреннюю усталость, осмотревшись, удивился увиденному. На сотню метров вокруг того места, где я кружился со своими пушистиками, росла сочная зеленая травка, покачивались на ветру разлапистые молодые деревья, весело шелестя своими молодыми листочками. Я по-прежнему не понимал своих сил и своих возможностей, осмотревшись еще раз, понял, что мне нравится жизнь, мне нравится видеть и чувствовать радость родных для меня существ, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы эта радость была вечной, а тот, кто будет против этого, либо склонится предо мной, либо исчезнет с моего пути. Не отпуская пушистиков, я подошел к крохе и потерся об ее кору щекой, которая по ощущениям ничем не отличалась от кожи. Получил в ответ волну радости и обожания, отправился домой. Завтра предстоит много дел. Ми и Пи, ты видела? Да, брат, у нашего хозяина прекрасные глаза, и устрашающие. Очень тихо мысленно прошептал Пи. Королева и Черный, они оба сидели на плодовом дереве и наблюдали за тем, что происходит на оживающих землях. Когда кружащегося Мина окутала яркая зеленая аура, королева немного удивилась, она предполагала, что у него есть такая способность, когда эта аура станет набирать силу и уплотняться, она также приняла это как данность, когда энергия, скопившаяся в ауре, выплеснулась в виде зеленой энергетической волны во все стороны от Мина, она уронила кусочки шмеля. Она знала, что только что произошло, это была волна жизни. Среди того народа, с которым у них было мирно сосуществование, были редкие одаренные, которые по своему желанию и только им понятной логике могли за мгновение наполнить жизнью сухое дерево или заставить бегать с виду обычный камень. Обычно разумные с таким даром были отшельниками и редко выходили с кем-то на контакт, словно они жили в каком-то другом мире. Увидев то, что она увидела, она стала немного лучше понимать поведение Мина. Но когда его глаза на мгновение засветились разными цветами, она чуть не упала с дерева. Жизнь и разрушение в одном разумном, мирно сосуществовали, у нее были подозрения, но сейчас она увидела подтверждение этому. Посмотрев на сидящего рядом черного паука, первого, кого она породила в этом странном мире, и которого она и вправду стала считать именно своим сыном, прошептала: «Похоже, мне пора идти и заниматься увеличением нашей армии, мой будущий генерал». «Ты о чем, Ма?» Повернув к ней мордочку, спросил удивленный Черный. «Да так, о своем». Проведя лапкой по телу своего сына, ответила задумчиво королева. Глава 15. Проснулся я от перестука камешков в своей голове, своеобразный будильник от Кузи. Зевнув и сладко потянувшись, погладил сопевших рядом со мной Ми и Пи, посмотрел в черные бусинки глаз Черного, который, не моргая, смотрел на меня, кивнув ему головой, потопал умываться. Выйдя на улицу, приятно удивился увиденной картине – земли крохи полностью были зеленого цвета, не осталось ни одного серого пятна с мертвой землей. Улыбнувшись, стал спускать по склону холма, который ранее был ровный, а сейчас приобрел форму ступеней. Дойдя до своей беговой дорожки, стал делать разминку. Затем подтягивание, отжимание, приседание, бег и в конце растяжка. Бегал я уже вместе с пушистиками и черным, который, к моему удивлению, носился очень быстро. Хоть с виду он был неуклюжий, но он так быстро переставлял своими лапками, что они сливались и казалось, что он вовсе парит в воздухе, а не бежит. Закончив с утренней зарядкой, направились к фермам, тем же составом. По дороге объяснил черному, что делать. Перехватив удобнее лопату, направился к ближайшей ферме. Прорядив фермы, разбившись на пары, направились на обход стены. Я пошел ми, а черный спи. Встретились мы в песках, там схлестнулись с шершнями. Такой компанией не составило большого труда перебить их. Подхватив все тушки, отнесли их к границе владений крохи, где она постепенно начала захват песчаной территории. «Умничка», — отправил ей мысленно. В ответ услышал довольный смех. Сейчас я сидел перед стеной, за которой находилась каменная зона со странным камнем в центре. Ми и Пи отправились на разведку, а черный охранял меня, мало ли прилетят еще шершни. Я смотрел на зону за стеной глазами Ми, пока они не обнаружили никаких следов жизнедеятельности хоть кого-то. Вся территория была сплошным камнем с мелкими вкраплениями каких-то синеватых крупиц. Что меня удивило больше всего, так это то, что небо было затянуто облаками и моросил мелкий дождь. По моей команде брат с сестрой оббежали всю территорию вдоль стены, по дороге нашил несколько трупов каких-то существ, сохранившееся оперение намекало на то, что возможно это какие-то птицы. Затем они направились к странному камню в центре зоны. При ближайшем осмотре стало ясно, что камень был когда-то кем-то обработан. Сдалека этого не было заметно, но сейчас было видно, что на его поверхности полностью отсутствуют острые углы. Все было гладкое, нет, поверхность не была скользкой или отполированной. Если бы я был рядом, я смог бы спокойно по ней забраться на вершину. Обежав по кругу странный камень, не нашли никаких норм или следов того, что кто-то здесь обитает. От наблюдения меня отвлек раздавшийся перестук камешков в голове. Отключившись от Ми, я проморгался от резкой смены картинки и стал прислушиваться к тому, что до меня пытался донести Кузя. Перед глазами мелькал образ маленькой пирамидки, которую он предлагал пометить на вершину камня. Позвав назад пушистых, сам побежал домой. Там посреди комнаты был небольшой подиум, на котором стояла малюсенькая пирамидка с краями всего в пару сантиметров. Взяв ее в руки и рассмотрев, не увидел ничего особенного, пожав плечами, решил сделать то, что просил меня мой домовой. Вернувшись к северо-восточной стене, где меня ждали вернувшиеся зверьки, объяснил им задачу. Черный вызвался отнести на камень пирамидку, тут я был с ним согласен, ему проще всего будет забраться на вершину. Он быстро соорудил из своей паутины подобие мешочка, положив туда пирамидку. Пожелал черному не рисковать, отпустил его на выполнение задачи. Нам же только оставалось ждать, так как с ним такой связи, как с Ми и Пи, у меня не было. Прошло уже прилично времени, а черный все еще не вернулся. Я уже хотел отправить туда брата и сестру для проверки, но прямо на моих глазах по туманной стене прошла какая-то рябь, и она стала растворяться. Когда стена стала практически прозрачная, я смог увидеть, что черный мчится на полных парах в нашу сторону, а его преследуют сражающиеся между собой шершни и какие-то существа, которых я ранее не видел. Скорость паука позволяла поддерживать ему безопасную дистанцию, мы не стали его ждать, а побежали домой, там мы сможем безопасно отбиться от преследователей. Этот гаденыш так разогнался, что смог не только догнать нас, но и обогнать, и самым первым влетел в проход. Там он остановился и стал дожидаться нас. Как только мы влетели в проход, он на максимальной для его скорости стал плести паутину, перекрывая проход. Глядя на то, как он плетет паутину, я понял, что сражается то нам нечем, и в стесненных условиях мы только будем мешать друг другу. Звук приближающихся нападавших мы услышали секунд через 10. Паук успел сплести только основу для паучьей сети. В голове забегали мысли в хаотичном порядке, с различными вариантами, как решить возникшую проблему. От вступления в рукопашное сражение, до использования огнемета, хотя я в принципе даже не представлял, что такое огнемет, а нет уже принципы внешний вид знаю, но средств для его создания у меня нету. Выглянул в последний раз в проем, увидел, как шершни добили последнюю птичку и, заложив вираж, полетели в нашу сторону. Честно, в тот момент я запаниковал и просто замер в ступоре, не зная, что делать. Кто-то потянул меня назад за ботинок, отчего я упал. В этот же момент влетел первый шершень, который угодил в сеть паука. Я же стал отползать назад от входа, плохо соображая, что делать и что предпринять в этой ситуации. Помощь пришла оттуда, откуда я ее совершенно не ждал. В пока еще не начавшееся сражение включился Кузя. Все произошло буквально за доли мгновения. Когда я ошарашенный отползал вглубь прохода, не отводя своих глаз от туши шершней, а там была именно туча, эти хитрожопые летающие твари сделали хитрый ход. В какой-то зоне они собрали ударный кулак, а маленькими группами выманивали разведчиков из других земель, и сейчас они посчитали меня наиболее опасным противником и решили устранить. Бросив на это все или основную массу своих сил, как минимум сотня шершней, сплошной волной на скорости практически влетела в проход. Мои глаза стали расширяться от ужаса, и именно в этот момент из стен выстрелили сотни тонких каменных нитей, перекрывая проход. Туча шершней на полной скорости влетела в эту преграду и за мгновение превратилась в мелко нарезанный фарш, которым нас обдало с ног до головы. Помимо того, что нас обдало, мой рот оказался полностью забит останками шершней, и я автоматически проглотил все, что было во рту. Вкуса я не почувствовал, так как был в шоке и еще не до конца осознал, что только что произошло. Утерев рот ладонью, выплюнул остатки, повернулся и осмотрел своих помощников, которые сидели на пятых точках и таращились перед собой. Они, как и я, полностью были облеплены остатками шершней. Ухмыльнувшись, крикнул вглубь прохода: «Кузя, красавчик, так их!» По проходу раздался звук шуршащего камня. Только он пока еще не мог говорить, а общался при помощи таких звуков и мыслей-образов. Дождавшись, пока нити втянутся в стены, вышел на улицу, по пути раздавив ногой еще шевелящегося шершня. Кинув взгляд назад, потопал к каналу умываться. Смыв с себя фарш из остатков, пошел за лопатой, ведрами и тачкой. Несколько часов потратил на уборку, трудности возникли только с помывкой потолка, стен и пола, так как у меня просто не было тряпки. Пришлось несколько десятков раз рвать траву и оттирать всю загрязненную площадь, пока не засохло. Потом просто поливал водой. Кузя, видя мои трудности, изменил угол стен, что позволило воде просто стекать из прохода наружу. Несколько раз я поскользнулся на мокром полу и больно ударился, отчего будущий словарный запас Кузи пополнился нелицеприятными словами. После уборки и перевозки останков уже к пескам я забрался на вершину холма. Усевшись там, возле увеличившейся вершины будущей пирамиды, сидел и рассматривая свои территории. Сегодня у меня были совершенно другие планы, но получилось так, как получилось. Такое крупное нападение говорило о том, что где-то там полным ходом идет борьба за территорию и выживание. Сегодня расклад сил сильно изменился. Не думаю, что у шершни есть еще такие же большие стаи или раи. Хрен знает, как правильно, мысленно буркнул я. Посмотрев в сторону, где сегодня пропала еще одна стена, обратил внимание на чистое небо над каменистой зоной и на то, как переливается камень в центре зоны в лучах заходящего солнца. Присмотревшись, заметил, что вершина камня словно покрыта пузырями, видимо, там что-то делает Кузя. Ну, ему виднее, с камнем он на «ты», пусть занимается. Я же в голове пытался нарисовать образы доспехов для помощников. Если честно, то получалось плохо. Почему-то в этом направлении моя фантазия сбоила, и получались у меня какие-то страшные образы из черепов и костей. Хотя, с другой стороны, наверное, так было бы и правильно, так сказать, психологическая атака. Увидев таких воинов, противник может и испугаться. Так и не придя к единому облику доспехов, решил сегодня заканчивать и отправляться спать. Помощники сами установили график дежурства на ночь, чем я остался очень доволен. С самого утра, быстро проделав все утренние дела, я побежал к Крохе и стал выпытывать у нее возможность создания костюмов для помощников и возможности сделать своеобразные зажимы или кармашки, куда можно будет вставить каменные пластинки для увеличения защищенности. Вообще, ночью во сне пришел образ чешуйчатого доспеха. Думаю, Кузе не составит труда наделать маленьких каменных чешуек с запредельной прочностью, а Кроха сможет вырастить прочную основу с крепежами этих чешуек. Были мысли и о применении в этих костюмах и паутины, но Черный сказал, что лучше подождать его мать, ее паутина многократно прочнее, чем у него. Конечно, мне хотелось, все прямо сейчас, но пришлось утихомирить свое желание и заняться полноценно проработкой всяких мелких нюансов. От того, как ходить в туалет в доспехе, до того, как почесать, например, правую лопатку. Затруднения были с тем, что Кроха меня прекрасно понимала, но постоянно старалась внести изменения в сторону красоты, а Кузя не сразу понимал, что я имею в виду. Еще мне приходилось постоянно бегать между ними, так как связи между ними не было. Как я понял из их путанных объяснений, они пока еще слабы. Как только они станут сильнее, они смогу спокойно общаться между собой и одновременно заниматься изготовлением моих хотелок. На мой вопрос, когда они достигнут нужного уровня силы, они сказали, что это зависит от меня. После такого ответа я завис на какое-то время, обдумывая сказанное ими, а потом мне захотелось врезать себе по голове. Я забыл, что недавно перераспределил подачу энергии из своего источника. Плюхнувшись, на пятую точку я выделил 50% энергии на Кузю, пару процентов себе, а остальное поровну разделил между остальными. Надеюсь, это ускорит его развитие и в скором времени у нас появятся первые образы защиты. Лежа уже на своей кровати, все еще обдумывал, как будут выглядеть доспехи, хотя и понимал, что в основной массе того, что я себе фантазировал, просто невозможно сделать, без специфических знаний и материалов. Повернувшись на бок, подтащил к себе лежащую рядом Ми, чмокнул ее в макушку и стал проваливаться в сон. С утра, по отработанной схеме, зарядка, фермы и свободное время, на занятии проектированием будущих доспехов и патрулировании наших земель. Ближе к обеду из подножия холма, где была комната, созданная для королевы, выбежала толпа маленьких паучков. Ну как маленьких, сантиметров по 10 каждый. Сразу за ними вышла уставшая королева. Черный подбежал к ней и положил рядом с ней плод с дерева, что росло в лесочке. На тех, что высадил я, только начали появляться новые цветочки. Пока она кушала, молодые паучки выстроились перед ней в два ряда, по 8 в одном ряду. Черный прохаживался перед ними, с важным видом, периодически бросая в них высокомерные взгляды. Сами же паучки замерли словно неживые. Когда паучиха закончила свой перекус, Черный подбежал к ней, и они несколько минут смотрели молча друг на друга. Скорее всего, королева проводила инструктаж своего сынишки. В какой-то момент она так зарядила лапкой ему между глаз, что он распластался возле нее. Придя в себя, он встряхнулся и куда-то побежал, новые пауки побежали за ним. «Куда это они?» – спросил я у королевы. «Тренироваться и осматривать новые территории, которые нужно взять под контроль. Довольно умные получились, чего я не ожидала. Пару недель и можно повторить кладку. Спасибо тебе», — сказал я, подойдя к ней. «А ты подросла. Есть такое, твой Кузя создал прекрасное помещение, пропитанное энергией, которой хватило на увеличенную кладку и на мой рост. Чем будешь заниматься? Я, как и ты, не могу проходить сквозь преграду, так что, если честно, хотела спросить у тебя, может, есть какая-то работа или какое-то занятие для меня. Если ты не против, то я попрошу тебя изготовить мне какую-нибудь одежду, свободные штаны, майку и куртку. А потом, когда мой Кузя поумнеет, мы будем делать доспехи для наших помощников. Хорошо, ложись, сниму мерки», — кратко сказала мне королева. Когда я прилег, она забегала вокруг меня, постоянно перебирая лапками и приставляли их то к руке, то к ноге, то к голове. В общем, минут 15 я лежал, ничего не понимая, что она делает. «Свободен», — сказала она и отмахнулась от меня. Почесав голову и пожав плечами, отошел от нее в сторону и стал думать, чем же мне заняться. Идти к каменным крабам, зная, что там есть обитатели из других зон, без брони я не хотел. Несколько минут подумал и, сходив домой, взял там мешочек с семенами плодовых деревьев, подхватил лопату и потопал заниматься посадкой нового вида деревьев. Ми и Пи семенили рядом со мной. Дойдя до начала стены, откуда вылетали комары, присел в позу для медитации, положил мешочек между ног, положил сверху руки и стал представлять, что из меня выходит моя энергия и пропитывает все семена, мысленно в этот мешок, транслировал свои пожелания к внешнему виду деревьев. Вообще в моей голове представлялись нечто высокое с мощной корневой системой, очень длинными и тонкими ветвями, которые будут реагировать на летающие цели. И тут я замер с мыслью. А кто, собственно, будет управлять этими деревьями? Встав, держа в руках сверток с семенами, посмотрел на туманную преграду, тяжело вздохнул и стал разворачиваться лицом к своему дому, но вдруг сверток в моих руках зашевелился, я его отпустил и пока он не достиг земли, зачем-то пнул ногой. По высокой дуге, не встретив сопротивления, сверток с чем-то или скорее всего с кем-то улетел через туманную стену, вместо обитания комаров. Почесав свою тыковку, воровато оглядевшись, я прошептал своим помощникам: «Вы ничего не видели и нас здесь вообще не было». «Ясно, я ничего не видел», — ответил Пи. «Вы вообще, о чем хозяин?» — завертела головой Ми с хитрой миной на мордочке. «До темноты мы слонялись по моим землям, делая вид, что чем-то заняты. Сходили к Крохе, узнали, как у нее дела, что нового произошло, видела ли она кого-то нового». На ее доклад покивал головой с умным видом и свалил в местную мини-пустыню, которая скоро станет цветущим садом. Погуляли возле странного камня, поверхность которого уже полностью покрылась пузырями, и он стал гораздо меньше в своих размерах. Возле его основания тоже стали появляться маленькие каменные пузырьки. Трогать не стал, просто посмотрел и не спеша потопал домой. Лежа в кровати, что-то было неспокойно на душе, так и провалился в неспокойный сон, со странным многоруким, многоногим существом, что наводил ужас на комариную и лягушачью армию, которые объединили свои силы в противостоянии с великим злом. Глава 16. Пока Мин спал, свист ветра прерывался сильным ревом странного многорукого существа, который ужасающей силой махал своими длинными конечностями и десятками уничтожал защитников территории. Первый я, второй захожу с левого фланга и забрасываю гнилостную жабу на левую седьмую ногу этого монстра. Принял второй. Выживи и мы попьем кровушки у двуного существа, живущего рядом. Принято первый. Я обязательно выживу. Мэдди, меня подбили, запрашиваю эвакуации. Бульк. Еще один погиб бесславной смертью. Горестно вздохнул командир второй сотни летающих разведчиков. А как все хорошо начиналось, построены инкубаторы, фермы по разведению живности, снабжающие славных воинов кровью. Победоносное наступление на гнилостных жаб, практически поверженный противник и откуда ни возьмись, появилось это чудовище, из-за которого пришлось объединить усилия с врагами. «Командир, мягкотелые, отказываются идти в атаку», — прокричал подлетевший помощник. «Еще и эти трусливые твари, умеющие нападать из-под тишка, мастера скрытности и засад, сраные щупальцы-носы, гоните их плетями, для чего?» По-вашему, вам вручили шипастые лозы. Будет исполнено, командир. Вперед, мягкотелые твари, закричал помощник и ударил их плетью. Фють-фють, у-у-у, взвыли осьминоги. Фють-фють, лишь бы продержаться и дать время уйти великой матери. Прошептал комариный командир, глядя куда-то в сторону, где в ужасе ползла, летела, бежала уродливая не то личинка с крыльями, не то гусеница. Десяток ее глаз, расположенных по всему телу, были наполнены ужасом. Она проклинала всех тех, кто сказал молодой комариной матке: «Иди проверь, что это там мерцает». Сзади раздавались крики ее потомков, которые отдавали свои жизни за то, чтобы она смогла сбежать. «Плевать», — подумала она, — «для этого я и наплодила их столько, чтобы они были живым щитом для меня и снабжали меня пищей», — подумала великая мать. Она бежала к ближайшей туманной преграде, где по данным разведки был водоем, главное, чтобы преграда пропустила ее. Пока бежала, она вспоминала всех великих, всех тех, кому покланялся ее народ. Кто из них откликнулся на ее зов, она не поняла. Ей предложили выбор: продолжить сражение или, лишившись возможности для размножения, получить пропуск сквозь преграду. Конечно же, она выбрала второй вариант. И вот, сквозь туманную преграду вывалилась голова на ножках и упала в огромный водоем, где на эту голову в ту же секунду набросилась стая мелких зубастых рыб. Через пару секунд от великой матери не осталось ничего, все распределилось по желудкам хищных рыбок, а монстр продолжал свое победоносное шествие. Хоть ложился вчера с какой-то тревогой в душе, сегодня с утра было прекрасное самочувствие и настрое, даже сумасшедший сон про комариную армию совершенно не испортил настроение. Даже хрюкнул от смеха, вспомнив момент, как комариный бомбардировщик сбросил гнилостную жабу, заменившую бомбу, и был сбит лианой чудовища. Мэдди, это ППЦ. Приснится же такое, пробормотал я, выходя на улицу, спустившись по каменным ступеням с холма. Что? Воскликнул я и отпрыгнул в сторону, уходя в перекат. Встал на ноги и осмотрелся. Деревья на месте, беговая дорожка на месте, трава на месте, холма нет, а возвышается громадная черная пирамида с множеством синих прожилок, которые пульсировали к каком-то странном рваном ритме. Присмотревшись и положив руку себе на грудь, понял, что ритм моргания синих прожилок совпадает с биением моего сердца. «Кузя, твою мать, предупреждать же нужно, Ирод, чуть до инфаркта не довел, голова твоя каменная, тьфу на тя». Походив по кругу и помахав руками, успокоил себя и восстановил нормальный ритм сердца, после приступил к зарядке. Нет, нет, но бросал косово на пирамиду и любовался. Вот показушник, ведь специально проделал все скрытно и никому ничего не сказал. Но красавец, что сказать, впечатляет. «Спасибо, хозяин», — раздался грубый вибрирующий голос, пробравший до самых костей и разлетевшийся по округе. Голос, казалось, исходил ото всей пирамиды разом. А нет, не показалось. Королева, вылетевшая с выпученными глазами из своих новых апартаментов, подтвердила мою догадку. Чи-чи-чи-чи-ти-ти-ти-ти-о, пр-пр-пр про ей исходит, на-на-на-с-с-с-с напали ли-ли-ли. Подхватив на руки трясущуюся паучиху, стал гладить ее по спине и шептать, чтобы она успокоилась. Она вцепилась в меня, словно клещи не отпускала. Ее реально трясло, даже через панцирь я чувствовал, как бухают ее два сердца. Когда она успокоилась, она тихо попросила меня поставить ее на землю. Конечно же, я ее отпустил. Она лапками пригладила торчащие во все стороны ворсинки на своем теле, а затем я заслушался такой тирады на неизвестном мне языке, а то и ни на одном я в воспоминания землянина не слышал. Мне кажется, что пирамида даже стала меньше. Когда королева пошла, похоже, по второму кругу, я смог насладиться ее видом. Но вы представьте себе почти метрового красно-черного паука, стоящего на задних лапках, размахивающего двумя парами лапок, словно лопасти вертолета, и все это на фоне громадной, черной пирамиды, которая у стороннего разумного, как минимум неосознанно вызвала бы чувство страха. А тут бу-бу-бу-бу-эр-эр-эр-бу-бу-бу-бу, ля-метровы, шаим, таки вели, са, и тому подобное и такого же рода. Не сдержавшись, я заржал, следом послышался стук камней, а в конце и свист писк от королевы, которая упала на спину и тряслась, попискивая, тем самым отпуская свое нервное напряжение. Отсмеявшись, потопали осматривать нашего красавца Кузю. Внешний вид и правда внушал. Он сделал с одной стороны ступени к самой вершине, а там небольшую площадку, похоже, специально для меня, ведь он знал, что я люблю там сидеть. Налюбовавшись, отправились на фермы, где полным ходом шло уничтожение головастиков. Молодые паучки довольно ловко под руководством черного уничтожали их. Сейчас головастиков было по два десятка в каждой ферме, а в первой сегодня оставили три головастика. Защитные деревья вымахали уже выше 2 метров, создав кронами сплошной купол над фермами. Посмотрев на гору трупов, потопал за тележкой. Пока шел, обдумывал свои дальнейшие действия. Сегодня уже получится заняться созданием доспехов, но нужно продумывать и будущие версии, так как обратил внимание, что Ми, Пи, Черный и Королева довольно быстро стали расти, при этом меняясь внешне. На это я обратил внимание сегодня, после того как Пи взял острый прут в лапку и стал им убивать головастиков. Раньше они не могли ничего держать своими лапами, и мордочки у них стали менее вытянутые. Вот я и думал, это мое такое влияние или влияние самого мира, который меняет внешний вид разумных существ, под определенный шаблон, будто готовя к чему-то. Загрузив тачку, покатил ее к пустыне, там выгрузил и решил зайти в гости к крохе, которая также подросло как минимум раза в 2, ранее дерево было в высоту 5-7 метров, а сейчас все 15, если не выше, и ствол стал гораздо толще. «Привет, красавица», — сказал я, погладив дерево. В ответ на мои слова раздался визг откуда-то сверху, и меня кто-то обнял за шею сзади маленькими ручками, а потом и вовсе повиснув на спине. Благо, я понимал глубоко внутри, что именно здесь мне ничего не может угрожать. Затем кто-то вскарабкался по мне и уселся мне на плечи. Задрав голову вверх, я встретился с большими зелеными глазами и милой детской улыбкой. «Приветствую, господин», — сказала эта девочка, глядя мне в глаза. «Кроха, это ты?» — задал я глупый вопрос, зная на него ответ. «Да, это я. Пока только такое маленькое тело, на большие моих сил не хватает», — грустно ответила она мне. «Это не важно, главное, что ты не будешь сидеть на одном месте, а сможешь гулять по нашим землям». «Да, теперь я тоже могу ходить в разведку вместе со всеми», — с азартом вздернув вверх маленький зеленый кулачик, — сказала малявка, стащив ее со своих костлявых плеч. Я, держа ее на вытянутых руках, строго посмотрел на нее, постарался сделать такое же выражение лица и сказал: «Пообещай мне, что никуда без моего ведома и моего одобрения ты не пойдешь». «Но, господин, это тело», — указала она пальчиком на свою грудь, — «это всего лишь кукла. Мой разум находится в дереве». Я молчал и ждал от нее того ответа, который хотел услышать. Понурив свой взгляд, она тяжело вздохнула и, смотря в сторону, сказала: «Хорошо, кроха». Чуть повысил я голос: «Не смей мне врать, но я тоже хочу помогать, а не быть бесполезным деревом», — выкрикнула она, глядя мне в глаза. Прижав ее к себе, стал гладить по ее зеленым волосам и шептать на маленькое ушко: «Глупенькая, и почему ты решила, что ты бесполезная? Как в твою милую голову пришла такая глупая мысль? Ты одна победила монстра, ты одна захватила новые земли, ты возродила эти земли, ты спасла жизни Мии-Пи, ты возрождаешь новую территорию, и после всего это ты и бесполезная? Но я...» «Тише, выслушай меня, а потом мы спокойно с тобой поговорим». «Хорошо, хорошо», — сказала она, положив свою голову мне на плече. «Запомни, если и есть среди нас кто-то бесполезный, то это я, но не как кто-то из вас. Посмотри на меня, я вообще ничего не могу сделать сам, в любом деле мне нужна чья-то помощь. Так что не смей себя считать бесполезной, это мой приказ тебе. И я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, я не хочу повторения той ситуации, что произошла с Мии-Пи. Сначала мы усилим свою защиту, увеличим свои силы, а потом, возможно, я разрешу сходить в разведку и тебе. Понятно?» Выговорившись, я чмокнул миленький крохотный носик. Весело рассмеявшись, она сказала, что согласна, и попросилась снова забраться мне на плечи. Усадив ее туда, подхватил тачку и покатил ее к фермам, под веселое щебетание крохи. Спустив ее на землю, стал загружать тележку, а кроха подбежала к Мии, отойдя подальше от меня, стали что-то обсуждать, периодически косясь на меня. Что-то мелькнуло в их взглядах, отчего по моему телу пробежала стая бешеных мурашек. Передернув плечами, почему-то подумал, что мне срочно нужна одежда. Загрузив очередную кучку трупов, покатил ее к месту выгрузки. По дороге встретил молодых пауков, которые занимались патрулированием территории. Пробегая рядом со мной, они махнули мне лапкой в знак приветствия и убежали дальше по своим делам. Выгрузив тележку, осмотрелся и сделал это вовремя: на меня мчалась стая шершней. Не придумав ничего лучше, я обернул тачку и спрятался в своеобразное убежище. Спустя несколько секунд по тачке забарабанили, прикрыв уши, я сжался как можно сильнее. Спустя еще несколько секунд тачка стала взлетать, я пытался кое-как ее держать, но у меня не получалось. Внутренняя часть была скользкая, я специально просил Кузю сделать ее такой, чтобы грязь не сильно прилипала. И вот когда тачка улетела словно от удара, я смог рассмотреть тех, кто напал на меня. Это были явно более сильные особи, они были больше, цвет их был более насыщенный, а потом я почувствовал боль, которая проникала в каждую частицу моего тела, которая, казалось, проникала прямо в мою душу. Я заорал. Каждую секунду я получал по несколько укол в разные части своего тела. Боль разрывала меня изнутри, мои суставы выворачивало под разными углами от неконтролируемых судорог. Какой-то частью своего сознания я вспомнил свои собственные слова, которые оказались правдивыми: я самый бесполезный и слабый среди всех. Как же меня это достало — быть беспомощным и не иметь сил что-то сделать самому, защититься самому, без помощи других. Когда в моем, бьющемся в агонии разуме, промелькнула эта мысль, мое внутреннее «я» взревело, вслед за ним зарычал и я. На негнущихся ногах и руках я смог встать. Вспомнив то крохотное умение, которое у меня так и не получилось осознанно применить, я вложил все свои силы, все свое желание уничтожить своих врагов, всю свою злость на самого себя за свою слабость. Все, на что хватило моих сил, это сказать опухшими губами одно слово: «Умрите». После того, как я сказал это слово, в моем внутреннем «я», где-то глубок нечто страшное, древнее, бесконечно могущественно шелохнулось. Этого хватило, чтобы из моего тела хлынула некая энергия. Что было дальше, я не знал. Как обычно, кто-то выключил свет. Где-то, кто-то. «Ну нахер, брат. Я собираю манатки, обрываю привязку и сваливаю отсюда куда-нибудь подальше». Я вертел на одном месте все эти игры. Сначала бездна подсунула сюда созданного ей персонажа, затем сама жизнь, потом пожиратель, а теперь это», — взвизгнул обладатель грубого голоса. «Пустота, мать ее пустота пришла к нам. Ты понимаешь, что будет, если она пробудится? Давай убьем его, а?» Оглядываясь по сторонам, прошептал силуэт с грубым голосом. «Не суетись, брат, пока все под контролем, а убить нам его просто уже не дадут. Не тот уровень игры начался, да и я подозреваю, что про пустоту никто не знал. Так что смотрим и машем, машем и смотрим». Королева, когда она услышала доклад одного из патрульных, что он засек большую стаю шершней, сразу она не придала эту особого значения, а лишь направила туда все пауков. А потом она встрепенулась, осмотрела и запаниковал. Мина нигде не было. Она крикнул: «Где Мин?» Весело болтающая кроха махнула маленькой ручкой в сторону. «Пустыни, там», — сказала она. Каждая из сердец паучихи пропустила удар. «Беда», — прошептала она, на подкашивающихся нога. Не то пошла, не то побежала паучиха в ту сторону. Ми посмотрела на нее и весело спросила: «Королева, ты чего? Ноги не держат». Именно в этот момент, с той стороны, куда пыталась идти королева, донесся душераздирающий крик боли. «Беда, там, он, скорее». Сейчас она взяла под контроль всех своих недавно созданных воинов и, управляя ими, мчалась на помощь Мину. То, что она увидела через своих пауков, еще больше повергло ее ужас. В данный момент как минимум сотня более сильных шершней непрерывно жалили корчащегося от боли двуногого. Вот он перестал корчиться, и его тело обмякло, сердца паучики пропустили еще удар, и она просто упал на недержащих ее ногах. Не смогла, не уберегла единственного, кто искренне предложил ей дружбу, подумала она. Как тело обмякло, шершни перестали жалить, но вот дернулась рука, нога, раздался некий рев, исходящий не от тела, а от самой души. Вот он встал под постоянными атаками шершней, а затем что-то прошептал опухшими губами. В одно мгновение слилось два события. Тело Мина стало падать, и из его тела вырвалась волна чего-то страшного, чего-то бесконечно могущественно и чуждого этому, да и не только этому миру, а вообще, всему живому. Мир замер, словно кто-то поставил на паузу, только эта пауза не касалась той страшной силы, что вырвалась из тела Мина. Она продолжила свой путь, поглощая и превращая в ничто все, что попадалось ей на пути. Даже простой песок был ненавистен этой силе, его постигала та же участь, что и шершень. Все исчезало, стиралось навечно из этого мира, наставляя после себя ничего. Преодолев сотню метров, волна исчезла так же резко, как и появилась, а на том месте был котлован, на дне которого лежало тело двуногого. «Быстрее!» — выкрикнула королева, и направила туда своих пауков. Котлован начала засыпать остатками песка. Все произошло так быстро, что понять, что произошло, смогла только королева, а потом, все, кто был в связке с Мином, почувствовали все то, что чувствовал он, и чем сильнее связь, тем сильнее ощущение. Ми упала без чувств, постоянно сотрясайся, Пи упал спустя несколько секунд, пирамида затряслась, кроха рассыпалась в пыль. Лишь черные королева сохранили рассудок и силы для того, чтобы вытащить тело и транспортировать его к основному телу крохи. Кое-как они смогли дозваться ее. В полубредовом состоянии она смогла открыть один из цветков, в котором проходили лечение пушистые, затолкав туда опухший и изломанный комок плоти, ранее бывший телом Мина. Королева и Черный также потеряли сознание. Глава 17. Без Мина. Когда солнце практически село, в сумерках раздались первые осознанные стоны. Первой пришла в себя королева, потом Черный. Молодые пауки взяли их в кольцо и охраняли их тушки. Паучиха постаралась докричаться то крохи, но тишина была ей ответом. Он прислушалась к тому цветку, куда они затолкали тело двуногого, там что-то шевелилось. Посчитав это хорошим знаком, они отправились смотреть, что стало с остальными. Кузю также перестало трясти, но на связь он не выходил. Ми и Пи так и валялись на тех местах, где потеряли сознание. Перетащив их ближе к пирамиде, королева стала думать, что делать. Такого она не ожидала увидеть даже в страшных снах. Она до сих пор не могла поверить, что тело Мина осталось целым, а не превратилось в ничто. Откат, что все получили по связи, скоро пройдет, что все живы, она проверила, а раз все живы, то и Мин жив. Если бы он умер, то умерли бы и все они, ну точнее остались бы одни молодые пауки, так как это скорее марионетки, а не полноценные существа, до полноценных они еще не доросли. Медленно прохаживаясь, она разминала свои лапки и думала о том, стоит ли воспользоваться тем, что шершни потеряли очень сильную часть своих сил. Не может быть, что за такое время кто-то мог сделать очень много сильных воинов. Если она правильно понимает, то здесь, практически все, более-менее, появляются в равных условиях. Успокоившись, она стала ждать, когда придут в себя остальные. Сейчас она не имеет права принимать такое решение в одиночку. Ми и Пи пришли в себя лишь к обеду следующего дня, так что королева взяла на себя фермы и транспортировку трупов к пескам. Несколько часов пушистые приходили окончательно в себя, а затем сорвались с места и побежали к Крохе. Та относительно тоже пришла в себя, но в данный момент она тратила все свои силы на исцеление Мина. В данный момент она вставляла все суставы на места и собирала раздробленные кости, которые переломались от неконтролируемых спазмов мышц. «А так и не скажешь, что в теле двуного были такие силы», — подумала паучиха. Из спутанных описаний Крохи выходило, что тело само восстанавливается и довольно быстро, но ей приходится рвать мышцы и сухожилия, так как она не успевает правильно собрать кости, а кожа и мышцы зарастают. Собравшись все вместе и убедившись, что хозяин, господин, двуногий, жив, стали решать, что делать. Предложение королевы было принято единогласно, мести и нападению быть, каждый воспринимал по-своему будущее сражение, но цель была одна – уничтожить шершней. Нападение решили провести ночью, так как ночью с их стороны нападения никогда не было. До темноты они занимались, кто чем, к границам шершней они не приближались, дабы те не заподозрили неладное и не подготовилось к их нападению. Когда солнце село, они выдвинулись, к сожалению. Королеву преграда не пропустила, но она зарылась в песок и подключилась к одному из пауков, взяв управление на себя. С другой стороны стены их ждала непонятная зона, с множеством каких-то не то деревьев, не то цветов, в темноте было сложно определить. За проводников были Ми и Пи, как прекрасно чувствовали запах шершней, но возникла трудность, все в округе просто фанило их запахом. Длительное время они блуждали, но сегодня удача была на их стороне. Они вышли к какой-то странной сфере, от которой больше всего несло шершнями. Когда они приблизились ближе, то поняли, что этот пятиметровый в диаметре шар полностью состоит из шершней. Они постоянно шевелились, ползали, жужжали, шипели и издавали еще десятки разных звуков. Возник вопрос, тут ли находится их главный или в каком-то другом месте. Отойдя назад, они приняли совместное решение об атаке. Первыми в атаку пошли пауки под контролем королевы. Они сходу напали и стали убивать шершней, а затем начали убегать, за ними вдогонку отправилась незначительная часть от общей массы. Тогда королева отправила еще одну пятерку в атаку, но их уже ждали, поэтому она сразу же направила их в разные стороны и поставила задачу не вступать в сражение, а просто убегать. Оставив Онова для личного управления, она отправила остальных с такой же задачей, быстрая атака и убегать. Такими действиями они отвлекли большую часть шмелей. Но в темноте было сложно сказать, сколько осталось в этой куче еще шершней. Мысленно посовещавшись, они решили атаковать. Атаку решили осуществить со всех сторон разом. Какое-то время заняло перемещение, и вот момент атаки. Паучиха решила не вступать в схватку, а быть в роли помощника. Она бегала вокруг кучи и прикрывала тылы. Черный, Ми и Пи рвали шершни непрерывным потоком, но было чувство, что их не становится меньше. Когда они совершили свое нападение, из центра клубка раздался какой-то еле слышимый звук, от которого шершни стали сражаться более яростно. Звери и паук не отступали, хоть и получали болезненные уколы. Пи вообще впал в какое-то безумие, стал больше в размерах и его глаза засветились красным. Ми стала испускать из своих глаз какое-то голубоватое свечение, отчего шершни на мгновение замирали, чем часто пользовался черный и быстро убивал замершего противника. Благодаря этому свечению, королева смогла увидеть, как из кучи шершней выбирается маленькая особь. Не раздумывая, королева помчалась за ней, эта особь шершней оказалась очей шустра. Лишь темнота не позволила ей взлететь и удрать, несколько попыток взлета провалились, так как она врезалась в стволы странных деревьев, которых было слишком много. Каким образом королеве удалось подхватить неприспособленной для этого лапкой, вовремя подвернувшийся камушек и запустить в убегающую цель, да еще и попасть. Позже она так и не смогла себе объяснить. Но это вторично, главное, что все это помогло догнать убегавшую особь. Когда жвала паучихи почти сомкнулись на тоненькой шее мелкой особи, она мысленно закричала: молю, не убивай, я буду служить. Но королева, немолодая и глупая самка, немедленно мгновение она завершила действие, и откусанная голова полетела куда-то в сторону. Схватив тушку поверженного врага, она побежала назад на шум сражения. По мере приближения, она поняла, что она не ошиблась с выбором противника. Шершни стали вялые и прекратили сопротивление, бесцельно ползая из стороны в сторону. Королева понимала, почему они себя так ведут. Они все были под контролем самки, поэтому их собственный разум не был развит. «Уходим, дело сделано», — прокричала она мысленно, так как голос у этого паука не был развит. Их никто не преследовал, поэтому они спокойно бежали вперед. Выбежав под самое утро на знакомые пески, с удвоенной силой помчались к пирамиде. Влетев в ее недра, растянулись прямо на полу совершенно без сил. Побитые, покусанные, десятки раз ужаленные, но довольные собой и проведенной атакой, они стали проваливаться в краткосрочный сон, так как заботу о фермах никто не отменял. «Как же классно, ничего не болит, никаких забот, тепло, удобно. Я не понимал, где я нахожусь, но так комфортно и уютно, за мою короткую жизнь, мне еще ни разу не было. Я словно купался в уюте и был укрыт комфортом. Если бы не одно маленькое «но», несколько различных голосов постоянно бормотали одно и то же. «Прими меня, и я дарую тебе силу, больше никто и никогда не сможет тебе навредить». Первый голос был похож на одновременный хор голосов, отдельные буквы в словах произносились то детским, то мужским, то старческим голосами, этот голос было сложнее всего воспринимать. Второй голос был похож на дуновение ветерка, шелест листьев, звук бегущего ручейка, рев водопада, бушующий ураган, первый надрывный крик младенца, получившего по попе, того, как пробивается росток сквозь землю для того, чтобы поймать лучик солнца, и все это одновременно, но почему-то этот голос воспринимался, скажем так, более понятно. Третий голос был наиболее простым, но со своей изюминкой. Я помню, как разговаривала королева, специфическое шипение и пощелкивание. Так вот, в этом голосе этих изюминок были миллионы, и кто-то очень умный взял блендер и перемешал это изюм. Но что странно, я понимал, возможно, сказал, наша связь с паучихой. А вот четвертый голос, это что-то с чем-то, он молчал, но был, он не говорил, но я знал, что он хочет, он пугал и одновременно был роднее всех звучавших голосов. Также я понимал, что три голоса разговаривали одновременно, тем самым перебивая друг друга. Но когда появлялся молчаливый четвертый голос, который как бы и не говорил, но весом молчал и вбивал мне в голову свое веское молчаливое мнение, остальные не отступали, а словно подавлялись им. Сколько я находился в этом непонятном месте, минуту, секунду, час или год, а возможно и тысячелетие. Ощущение времени отсутствовало напрочь, также в этом месте не было таких понятий, как верх или низ, точнее не так, я просто не мог определить, где верх, а где низ, ведь меня окружала некая светло-серая марь, которая находилась в постоянном хаотичном движении. Я попытался отстраниться от голосов и стал сосредотачиваться на ощущении уюта, и пока, на какое-то время мне это удалось, и я вновь был счастлив. Спустя неизвестное мне время, голоса стали более настойчивые и их интонации стали требовательнее. Отмахнувшись от них, продолжил свое счастливое болтание в этом месте. Еще проболтавшись какое-то время, голоса стали меня раздражать, потом бесить, и в итоге я психанул и выкрикнул в пространство: «Все, хватит нудеть, выбрал я, выбрал». Немного успокоившись, снова заговорил: «Раз я вам так нужен, то услышьте же мой выбор, мои шизофрении». Небольшая драматическая пауза. «Я выбираю себя, ясно вам всем, а вы идите на хутор бабочек ловить». Окончание этой фразы я произносил неизвестно где и как. Ранее я ощущал подобие тела, у меня было зрение, которым я видел странное пространство, был слух, которым я слышал голоса, и был голос, которым я мог говорить, но просто молчал. Просторы одной вселенной, куда заглянули сущности уровня мироздания. Бездна, ты что, уничтожила свое собственное творение? — удивленно спросила жизнь. Также удивленно промолчала мать всех пауков. — Скажешь, тоже уничтожила. Его теперь не уничтожишь. — Как это? — больше прежнего удивилась жизнь. — А вот так. Помните того неадекватного творца, что строит из себя исследователя и летает на громадном корабле со своим гаремом и знакомится с новыми вселенными и мирозданиями, созданными его коллегами? — Ну да, наслышана, — ответила жизнь. Молча согласилась мать всех пауков. — Вот мне и пришла идея взять оттуда слепок души сознаниями, и впаять его в созданную мной душу. Сама не знаю, что на меня нашло, но вот захотелось мне, ну и вот создала, бросила в ближайший мир, а он возьми, да и угоди, в непонятно откуда взявшуюся междумирную аномалию и там поглотила знания полудохлого полуэльфа, а потом его загробастала телепортационная аномалия этих братьев-кроликов для их игры. И что ты не смогла перехватить его и вернуть? Все больше удивляясь, спросила жизнь. Представь себе, нет, я не могу влиять на созданные мной души, я так делаю специально, чтобы не вносить в дальнейшем корректировки, да и веселее за ними наблюдать, не вмешиваясь. Так чего ты тогда вмешалась? Может, он выбрал бы меня или паучиху, или вообще, ушел к этому или этой? Окинув пространство взглядом, прошептала она, а вообще он кто, мальчик или девочка? Одними губами спросила жизнь. Никто не знает, это ответ на твой второй вопрос, а на первый, если бы он согласился и выбрал меня, то тогда, я могла бы забрать его, подтереть память и отправить туда, куда планировала. Но сейчас все, его выбор сделан, ответила бездна. Так, где он? Спросила паучиха. Да в нигде и везде. А-а, теперь можно забыть про него, сказал грустно жизнь. Ну-у-у, успокойся, не все так просто, загадочно проговорила бездна. Ты о чем? Спросила жизнь. А вы попробуй повлияй на свои частицы, ухмыльнувшись, сказала бездна и посмотрела с азартом на жизнь и на мать всех пауков. Даже так? Задумчиво пробормотала жизнь. Ха-ха-ха-ха-ха, будет интересно посмотреть на то, что из этого выйдет, смеясь, ответила мать. Попытавшись осмотреться, понял, что в этом нет необходимости, я и так видел все и сразу. Я снова был ничем и всем, похоже, я оказался в том месте, о котором рассказывали мои я, которых я благополучно поглотил. Забавное место, но непонятное, ощущения прикольные, когда чувствуешь себя сразу всем, но от этого чувства пропадает интерес к существованию. Вот эту пропажу я и начал ощущать на себе, поэтому, сосредоточившись, постарался вспомнить, как я выбрался отсюда в прошлый раз. Ага, точно, тогда меня кто-то позвал. Я стал копаться в своих воспоминаниях, которые уже начали покидать мою искру разума, тем самым ускоряя пропажу интереса к существованию и усиливая желание раствориться в бесконечном вечном. Но такое меня не устраивает, поэтому своей волей раскину сети своего внимания и стал притягивать к себе все, что связано со мной. До этого было немного, так как существую я немного, но это все часть меня и должно быть со мной. Когда почувствовал, что больше не смогу удержать сеть, потянул все в себя и стал спрессовывать, утрамбовывать. Наводить порядок с этим буду потом, когда выберусь, а может, и само разложится так, как было. Как только ко мне стали возвращаться воспоминания и вся информация, связанная с моей я, сразу же вспомнил, как я выбрался. Пока снова не стал растворяться, сосредоточился на самом ярком воспоминании и впечатлении. Почему-то перед глазами всплыло милое детское личико с зеленой кожей и большими зелеными глазами. Сфокусировавшись на этом образе, я дал сам себе волшебного пенделя, и кто-то выключил свет. Простор одной вселенной, куда заглянули сущности уровня мироздания. Так, а чего мы здесь собрались? Задумчиво спросила мать всех пауков. Вот мелкий гаденыш, вытащил всю информацию о себе. Хорошо, что я подозревала нечто такое. Возмущенно пробурчала бездна. Не нашла, что сказать, жизнь. Представь себе, так можно. Хорошо, что эта информация не сахарница в его голове, слишком много ее. Если только он, вот же гаденыш, запихнул таки в душу. Ладно, заслужил, пусть пользуется. Бормотала сама себе бездна. Так, а где это я? Стал осматриваться и пытаться определиться, где я оказался и почему, собственно, вообще оказался не в своей кровати в пирамиде, а непонятно, где и в непонятном состоянии. Висел я, кстати, в воздухе в бестелесном состоянии. Так-так-так, большое дерево, что-то крутится в голове, а точно кроха. Как только в моем разуме прозвучало слово «кроха» и появился привязанный образ к этому слову, словно прорвала какую-то лавину, я за мгновение снова пережил все, что со мной произошло, за все осознанное мной время. Я кричал, я рыдал, я смеялся, снова рыдал и плакал, меня бросало то в жар, то в холод, меня выворачивало наизнанку. Все это повторялось снова и снова, словно кто-то зажал кнопку «повтор», лишь мелькание образов и воспоминания периодически менялось местами, как будто в данный момент все выстраивалось согласно временной цепочке, кадр за кадром, эмоция за эмоцией, воспоминание за воспоминанием. В какой момент все это прекратилось, и я снова отключился. пришел в себя все так же висящим в воздухе, бесплотным духом. Посмотрев в сторону дерева, увидел, как королева и черный запихивают какой-то комок плоти в цветок, где кроха лечила ми. Мелькнувший зеленый ботинок помог мне вспомнить все, что было до того, как я оказался в обществе странных голосов. Передернув несуществующими плечами, стал наблюдать за пауками. Немного передохнув, они направились проверять всех остальных. Я следовал за ними и попутно обдумывал, что за ППЦ вырвался из меня, что это было, и вообще какого хрена. Кто или что сидит глубоко внутри меня и насколько глубоко это спрятано во мне. Метнувшись к тому месту, где меня практически убили, если судить по состоянию моей тушки, гребаные шершни, и увидев ту воронку, которая постепенно заполнялась песком. Если бы у меня были в данном состоянии глаза, то от вида того пиздеца они бы явно выпали из глаз, а так я просто десяток секунд тупо пялился в пространство с абсолютно пустой головой. Да, мои глаза видели последствия, но разум не мог осознать, что вот это вот сделал я. А когда я подумал, что в тот момент рядом со мной могли оказаться те, кто дорого мне, я просто пришел в ужас, что из-за меня они могли погибнуть. Я еще не перестал себя гнобить за тот случай с МИПИ, а тут такое. Нет, отказываться от таких сил я не стал, но вот как такое контролировать я просто не представлял. Выбросив из головы то, что не произошло, стал фантазировать о том, как можно применить такую силу, так сказать, в мирном русле. Пока я фонтанировал идеями о применении сил, которые как бы есть у меня и как бы и нет, так как я не знаю, как их призвать и как ими управлять, прошло довольно много времени. От безделья полетал по округе, попытался дозваться МИПИ, но безуспешно. От своей тушки я не мог далеко отлетать, поэтому я занимался ничего не деланием и моральным отдыхом. Погрузившись в свои мысли, снова потерялся во времени, очухался только под утро, когда моя банда побитая, но довольная бежала со стороны новых земель, где уже пропала туманная преграда. Похоже, они этого даже не заметили. Меня привлекло свечение какого-то сгустка энергии, что постоянно следовал за королевой. Проникнув вслед за ними в пирамиду, увидел, что рядом с отрубившейся королевой лежит безголовая тушка маленького шершня, вот над этой тушкой и сиял маленький серый шар. Прикоснувшись к нему, в мой разум поступила информация, что это умение, позволяющее внедрять определенную мутацию в геном создаваемого существа. За что конкретно он отвечал, я не знал, этой информации не было. Недолго думая, отправил это шар по связи в королеву. Она лучше в этом понимает, вот пусть и разбирается. На этом свои дела посчитал законченными, пройдя сквозь стены, полетел к крохе.